Глава 11. Наконец-то наступила благословенная суббота, и я смогла позволить себе выспаться. Сама-то я себе позволила, а вот другие... Я сладко посапывала в уютной постельке, радуясь тому, что сегодня с утра пораньше мне не нужно никуда бежать. Вдруг раздался звонок телефона. Практически не открывая глаз, я приняла вызов и хриплым сонным голосом ответила. «Слушаю». «Эльди, что происходит? Я неделю не могу до тебя дозвониться!» — кричал мне в трубку Вадик. «Ты не отвечаешь! Это просто хамство так себя вести!» Дальше он разорялся на тему моей безалаберности и еще чего-то, но я не стала дослушивать и сбросила звонок. «Не нравится, не звони!» Слегка продрав глаза, вспомнила, что Вадик пытался названивать мне в начале недели, но, будучи на работе, я не имела возможности с ним общаться, да и желания такого не было. Так что в какой-то момент просто добавила его контакт в черный список. И вот теперь он мне звонит с какого-то другого телефона, да еще и пытается мозг выносить. Оно мне надо? Я едва успела налить себе кофе и с вожделением посмотреть на купленный вчера по дороге домой пирожок, как телефон затрезвонил с новой силой. Очередной незнакомый номер. «Эльди», — уже примирительно сказал Вадик, — «давай поговорим. Не сбрасывай звонок, пожалуйста». Кажется, это «пожалуйста» он выдавил из себя с огромным трудом. Очень незнакомое и непривычное слово. Прямо аж язык сворачивается спиралью, когда он пытается его произносить. «Будешь орать и хамить, разговаривать не буду», — жестко предупредила я. «Хватит. Я больше года была тихой и послушной девочкой, пытаясь угодить любимому. И кофе ему утром в постель, и ужин из 3 блюд после тяжелого рабочего дня. Вот ведь дура». «Хорошо!» — прорычал Вадик, явно еле сдерживаясь от чего-то другого. «Что ты хотел? Рассказывай скорее, а то мне пора уходить», — сказала я, откусывая вожделенный пирожок. «Да, мне надо было идти куда-нибудь в салон мобильной связи, чтобы купить новую симку, дабы не названивали мне с утра в выходной день всякие подозрительные личности». «Эльди», — уже примирительным тоном сказал Вадик, назвав меня собственноязычно сокращенным именем. Меня страшно бесило такое его сокращение, но раньше я это терпела. «Меня зовут Эльдиной», — напомнила я ему. «Хорошо, Эльдина», — снова прорычал бывший жених. «Послушай, ты уволилась, не передав дела, и мы теперь ничего не можем найти. Вообще-то это ты уволил меня одним днем без выходного пособия и даже не выплатил полностью зарплату», — напомнила я. «Прости, это Снежана, моя невеста. Кто-то рассказал ей про тебя, и она потребовала, чтобы я срочно от тебя избавился. Я же предлагал тебе тайно быть твоей любовницей, я помню», — перебила я его. «И я от этого отказалась. Мне казалось, мы уже все выяснили. Ты нашел свое счастье, и я тебе больше не нужна. Зачем же ты мне звонишь?» «Мы не можем найти договор с подрядчиком», — ответил Вадик. «В бумажном виде в шкафу, в электронном, в корпоративном облаке», — сказала я. «Эльди, на, послушай, я объясню Снежане, что ты всего лишь мой сотрудник. Возвращайся в фирму, ты нам очень нужна», — сказал Вадик. Я лишь усмехнулась. «У тебя проблема найти новую уборщицу?» «Уборщицу?» — не понял Вадик. «Ну как же, я ведь официально числюсь у тебя уборщицей. Именно так указано в моей трудовой. Так что про документы я и знать ничего не могу. Не моя зона ответственности». «Я подниму тебе зарплату и оформлю менеджером», — вопил Вадик. «О, твоя фирма уже не банкрот?» — удивилась я. «На что ты поднимешь мне зарплату?» «Отец Снежаны помог мне взять кредит». «Ну вот пусть он и работает у тебя. Или сама Снежана?» — зло ответила я. «Снежаночка не может. У нее хрупкое здоровье», — воскликнул Вадик. «А меня это как касается?» — рявкнула я и сбросила звонок. А потом отключила телефон совсем. Я допивала кофе и думала о том, как же так получилось, что я поверила этому мерзавцу. Еще пару недель назад я радостно собиралась в ресторан, планируя там отпраздновать со своим женихом мой день рождения. Он пришел, и я кинулась ему на шею в предвкушении подарков и поздравительных слов. А он, вместо того, чтобы вручить мне подарок, слегка отстранился и, не глядя мне в глаза, пробубнил что-то о том, что он встретил другую, это любовь всей его жизни. Этот бред я не слушала, стояла ошарашенная и пыталась осознать, что происходит. Если это шутка, то не смешно, — заявила я. «Нет, не шутка», — ответил Вадик. «Ты сама во всем виновата. Ты была бы отвратительной женой. Ты...» Он оглядел мою чистенькую квартиру в поисках, к чему бы придраться. «Ты даже ремонт сделать не можешь. Уже несколько месяцев тут живешь», — выпалил он. Я смотрела на него и не могла поверить в его слова. Он ведь прекрасно знал, что своими силами я не могу сделать этот ремонт. У меня все деньги уходили на ипотеку. Он обещал мне помочь, но ему то некогда было, то нужно было налоги платить, то новую машину купить, то это банкротство. После этих слов Вадик развернулся и ушел. Я проревела весь вечер и большую часть ночи, а на следующее утро он позвонил и, сказав, что этот брак ему нужен для того, чтобы избежать банкротства, предложил мне стать его тайной любовницей. Я его послала далеко и надолго. А когда пришла на работу, наша кадровичка, отводя глаза, вручила мне трудовую и сказала о том, что я уволена. «Скажи спасибо, что не по статье», — заявила она. «По какой статье?» — поразилась я. «За прогулы в прошлом месяце», — ответила мне женщина. «Но ведь я ездила в командировку по поручению Вадима», — удивилась я. «Ты официально уборщица. Какая командировка? Не придумывай», — сказали мне, и больше со мной разговаривать не стали.